Володарова разбудил не регулярный кошмар, а солнечный луч, бивший ему прямо в лицо. Он открыл глаза и часто заморгал, привыкая к яркому свету, затем огляделся по сторонам. Помещение было незнакомым. Просторная комната со стенами, оклеенными старыми обоями в полоску, истоптанным линолеумным полом и металлической кроватью в углу, на которой лежал кто-то, укрытый с ног до головы несколькими толстыми одеялами. Из-под одеяла вниз тянулось несколько жестких резиновых трубок неизвестного назначения, оканчивавшихся жестяными емкостями. Гена попытался встать с раскладушки, на которой находился сам, но не смог. Бок пронзила резкая боль, будто звериный коготь снова впился в кожу, раздирая ее. Он тихо застонал, скинул с себя покрывало и задрал рубашку, чтобы осмотреть рану. К его удивлению, она была не такой большой, как он ее ощущал, и оказалась аккуратно зашита на вид обычными домашними нитками. Гена провел по ним пальцем, чтобы убедиться в их реальности. Нитки были настоящими. Вдруг дверь в комнату открылась, и на пороге показалась высокая фигура с копной волос цвета сухой соломы. Гена прищурился, отклонив голову в сторону, чтобы свет не мешал смотреть, и, наконец, понял, откуда ему знаком этот образ. Это был Паша, глухой паренек, смастеривший и обслуживающий каменскую дрезину. В руках он держал большую металлическую кружку. Пройдя мимо тела под одеялами, Паша приблизился к Володарову. Он протянул ему кружку и жестом показал, что ее содержимое нужно выпить. Гена приподнялся на локте, принял кружку, заглянул в нее и увидел, что та почти до краев наполнена водой. В ту же секунду он понял, как же сильно хочется пить. Забыв про осторожность, он залпом осушил кружку и почувствовал, как холодным потоком вода течет в его разгоряченном нутре. Наступило облегчение, будто какая-то мышца, державшая в напряжении все его тело, расслабилась, а вместе с ней и он сам. Гена растекся по раскладушке, закрыл глаза и, наслаждаясь моментом, не заметил, как Паша забрал из его обмякшей руки кружку, после чего вышел из комнаты. Продремав еще час, Володаров окончательно пришел в себя. Придерживая бок, он собрался с силами и сел на край раскладушки. Рана еще болела, но не так резко, как раньше. Это добавило немного свободы его движениям. Но спешить с выводами о собственном самочувствии он не собирался. Жар на время сбитый прохладной водой вернулся, чего не сулило ничего хорошего. «Жив и на том спасибо», — подумал он с подозрением, посматривая на резиновые трубки, скрывавшиеся в комке из одеял. «Пока жив», — не упустил возможности внутренний скептик. «Сидишь с огромной раной в боку, самого в жар бросает, еще в придачу опять напился непонятно чего, в доме непонятно у кого. Не мешай». Володаров уже привычно отмел назойливый внутренний голос в сторону. Поправив на себе рубашку, он предпринял попытку встать, безуспешную попытку. В самый ответственный момент ноги подкосились, и он плюхнулся обратно на раскладушку, отчего та жалобно заскрипела. «Тихо, тихо, тихо», – прошептал Гена, схватившись руками за раму, чтобы не упасть. Отдышавшись, он сделал вторую попытку, и она вышла гораздо лучше первой. В голове немного кружилось, ноги все еще были ватными, но какую-то долю контроля над собственным телом Гена вернул. Этот знак он записал в хорошие, но с более глобальными выводами пока не спешил. Медленно шаркая ногами по полу, Гена сквозь ткань носков ощущал его прохладу и наслаждался ею. Почему-то ему представилась собака, спрятавшаяся жарким летним днем в теньке. Она высунула язык и дышит так часто, как может, чтобы хоть как-то остудить себя. Может быть, это была не самая подходящая аналогия, но он готов был довольствоваться малым. Прошаркав через всю комнату, Володаров остановился у кровати с кучей одеял. Постояв с минуту у ее края в нерешительности, он ткнул пальцем прямо в центр кучи. Не сильно, лишь для того, чтобы убедиться в верности своих подозрений. С первого мига, как он увидел эти одеяла, его не покидала мысль, что под ними скрывается человеческое тело. А судя по отсутствию какого-либо движения, это тело вполне могло быть мертвым. И после проверочного тычка первая догадка подтвердилась. Под толстым слоем одеял действительно лежало нечто плотное, упругое, совсем не похожее на перья и сваленную шерсть. Гена стиснул зубы. Идея о том, что все это время рядом с ним на соседней койке лежал покойник, хлестко ударила в голову. «Хотя почему сразу покойник?» — подумал он. «Может, человек просто немного устал и прилег отдохнуть? А зарылся в одеяло с головой он, потому что дышать ему хотелось меньше, чем согреться?» — съехидничал скептик. Володаров сделал пару глубоких вдохов, собираясь с мыслями, после чего подцепил пальцами край одеяла там, где под ним проходила одна из трубок, и потянул. Мозг Гены захлебнулся в хлынувшей на него информации. И несмотря на то, что большая ее часть была визуальной, первым он осознал именно запах. Дикая смесь гнилостной сладости и чего-то кислого, химического, ударила в нос, заставив Гену прикрыть лицо рукой. На металлической кровати под кучей одеял было зарыто тело сельского головы. Молчан лежал лицом вверх, абсолютно голый и абсолютно мертвый. Три глубоких раны на его груди темными бороздами проходили поперек бледной, как мел, груди. Их края были прихвачены такими же нитками, что и бок Гены, но сделано это было на скорую руку. В центр же каждой из ран уходила отдельная резиновая трубка. Володаров отшатнулся и поспешил накрыть тело одеялом. Он догадывался, что кто-то, возможно, Паша, хотел накачать Молчана какой-то жидкостью, чье предназначение оставалось неясным. Был ли сельский голова в это время еще жив, и что конкретно с ним хотели сделать, еще предстояло выяснить. Ведь если он находился с Геной в одной комнате, то не ровен час, когда неизвестный хирург решит переключиться на него. Подойдя к двери, Володаров прильнул к ней ухом и прислушался. С той стороны доносились приглушенные ритмичные звуки, похожие на вдох человека с серьезной болезнью горла или же на кузнечные меха, раздувающие огонь. В какой-то момент к ним добавилось журчание воды. Оно было громче и ближе. Пригнувшись, Гена слегка приоткрыл дверь и выглянул в щель. Соседняя комната по размерам превосходила ту, в которой он находился, но больше походила не на спальню, а на мастерскую. Несколько тяжелых, грубо сделанных столов освещались настольными лампами и были завалены различными деталями, кусками металла, мотками проводков. Среди всего многообразия предметов, казавшихся Володарову обычным промышленным мусором, виднелись и толстые резиновые трубки, похожие на те, что выходили из груди Молчана, а значит, хирург определенно брал свои материалы здесь. Медленно, стараясь не издавать лишних звуков, Володаров открыл дверь и вышел в мастерскую. С любопытством разглядывая непонятные устройства и запчасти на столах, он двигался к выходу в коридор. Его внимание было настолько приковано к деталям и проводкам, что, не заметив лежащий на полу шуруп, он наступил на него всем своим весом, металл прорезал ткань носка и больно впился в кожу. Гена вскрикнул, подпрыгнул на одной ноге и тут же замер. Он стоял, напрягшись, и мысленно корил себя за неосторожность, ожидая, что в комнату вот-вот ворвется хирург, размахивая непонятным инструментом, сделанным из ржавого обломка какой-нибудь автомобильной детали. Но ничего не произошло. Шум, поднятый Володаровым, остался без внимания. Из коридора все так же доносились звуки текущей воды и ритмичной работы кузнечных мехов. Подождав несколько секунд и убедившись, что все в порядке, если такое определение можно применить к сложившейся ситуации, Гена, балансируя на одной ноге, вытащил из другой впившийся в нее шуруп, отбросил его в сторону и пошел дальше. Коридор, с которым соседствовала мастерская, проходил через весь дом и оканчивался входной дверью. Володаров увидел ее, как только высунул голову в дверной проем. Естественно, его тут же переполнило желание сорваться с места, забыв о боли в боку, выбить двери к чертовой матери и бежать, не оглядываясь. Желание это было сильным, потому побороть его было весьма сложно. Но он все же сделал это. Гена был изможден, разбит и напуган, но больше не мог терпеть этих назойливых, зудящих словно комариные укусы вопросов, наполнявших его горящую жаром голову. Его натура требовала ответов и требовала их во что бы то ни стало. Стараясь не думать о побеге, Володаров осмотрелся в поисках источника звуков. К своему удивлению, он обнаружил, что их оказалось два. Первый — кухня, открытые двери, в которую находились недалеко от тех, что вели на улицу. На кухне, очевидно, кто-то мыл посуду или, по крайней мере, делал нечто похожее. Отсюда и текущая вода. Второй же, еще одна комната, прямо напротив той, из которой выглядывал Гена. Он не знал, что могло издавать звук работающих кузнечных мехов, кроме самих кузнечных мехов. Но по общей обстановке в доме предположил, что там вполне могла оказаться настоящая кузница. Подкравшись к закрытой двери, Володаров приоткрыл ее ровно настолько, чтобы протиснуться в образовавшуюся щель, вошел внутрь и тут же замер. Все окна в комнате были завешены плотными шторами, пропускавшими совсем немного солнца. Его глазам потребовалось время, чтобы привыкнуть к тусклому освещению, но по мере того, как это происходило, сердце Гены начинало биться все чаще и чаще. Сперва он не понял, на что именно смотрит. На какой-то очень короткий промежуток времени ему даже показалось, что вся комната не что иное, как большая свалка запчастей. Бессистемно сваленный в дальнем углу комнаты промышленный мусор, ощетинившаяся металлом, проводами и трубками гора, устремившаяся к потолку. Но это было не так. Более того, это было настолько далеко от правды, насколько только могло быть. Гена осознал это ровно в тот миг, когда его окончательно привыкшие к полумраку глаза рассмотрели среди хитросплетений механизмов человека. Под грудой металла, пластика и резины была погребена женщина. Живая, находящаяся в сознании женщина. От ее тела мало что осталось, только общие черты. Форма, лишенная содержания и заполненная... Нет, переполненная работающими механизмами. Различные крутящиеся шестерни, шатающиеся им в такт поршни и рычажки, окутанные канатами проводов и трубок. Все это выглядело ужасно и в то же время завораживающе красиво. Почти ювелирной работы механика, слившаяся воедино с плотью. Но была в этой песне и фальшивая нота. Ужасные раны, причиненные женщине при присоединении ее к машинам. Кожа разрезана от шеи и до самого паха. Ее края растянуты в стороны и закреплены, по всей видимости, для удобства доступа к брюшине. В самой же брюшине Почти ничего не осталось от бывших там ранее внутренних органов. Все было набито механизмами, один из которых и издавал ритмичный звук, похожий на работу кузнечных мехов. Большой диск с мутной стеклянной вставкой по центру, через которую можно было разглядеть, как внутри, в такт работе мехов, лопасти разгоняли какую-то жидкость. Из этого диска через отверстие в боку женщины проходила толстая трубка, соединенная с другим, более массивным механизмом, прикрепленным к стене у кровати. Именно в нем и раздувались те самые меха. Гена остолбенел. Он не знал, бежать ему или броситься помогать бедной женщине, да и мог ли он ей хоть чем-то помочь. Судя по всему, ее жизнь окончилась уже давно, а странные механизмы лишь обеспечивали ее видимость. Но Гена быстро отказался от этой мысли, ведь глаза женщины, одно из немногого, что осталось в ней от человека, смотрели на него, и в этом взгляде читалась осознанность. Решившись, Володаров сделал шаг к кровати, а после еще один и еще. Он подошел на расстояние вытянутой руки и остановился. «А ты не подумал, что она и есть хирург?» Голос скептика был тихим, но говорил убедительно. «Что если это она вставила Валере в грудь трубки? Что если она не накачивала его чем-то, а выкачивала из него? Забирала его жизненную силу?» «Нет, глупости какие-то», — возразил Володаров. «Не похоже, чтобы она вообще могла двигаться. Да и выкачивать жизненную силу звучит как-то по-дурацки. Ты хотел сказать по-каменски». Гена решил рискнуть. Он подошел еще ближе и притронулся к голой ступне, видневшейся между двумя мотками проводов. Пальцы на ступне дрогнули. Гена тоже. Он в страхе одернул руку, но быстро опомнился и, посмотрев женщине в глаза, тихо спросил: «Вы в порядке? Ты что, дурак? Разве сам не видишь, что она не в порядке?» Для такой мысли скептик был не нужен. «В смысле, как я могу вам помочь?» Женщина Гене не ответила, только неотрывно следила за каждым его движением. Но он заметил, что с тех пор, как зашел в комнату, работа мехов ускорилась. Не сильно, неощутимо. Возможно, это и был тот ответ, которого он ждал. Осмысленность во взгляде была настоящей. За этими полными печали глазами скрывался мыслящий человек, взволнованный появлением Володарова, может, не меньше его самого. Оставалось понять, было ли это волнение вызвано испугом потерять еще одну часть себя в пользу очередной бездушной железки, злостью, что пленник, полный свеженьких жизненных сил, свободно бродит по дому, или же радостью, близящейся свободы от ужасного плена. Гена прошел мимо извивающихся по полу проводов, встал у изголовья кровати и склонился над женщиной. Все это время она лежала смирно, провожая незваного гостя лишь взглядом. Ожидая в любой момент подлой атаки, Гена осмотрел механизмы, активно выполняющие неизвестные задачи внутри и вне тела женщины. Они не останавливались ни на секунду, жужжа, поскрипывая, булькая, и чем дольше он разглядывал их, тем больше утверждался во мнении, что своей постели женщина не покидала уже давно. Вдруг дверь в комнату открылась, и на пороге показался Пашка. Он выглядел взволнованным, если не рассерженным. В руках он держал две тарелки. На одной парила гречневая каша с воткнутой в нее вилкой. На другой же лежала порция квашеной капусты. Не расслышав сквозь шум механизмов звуки приближающихся шагов, Володаров растерялся и, запаниковав, инстинктивно отступил к стене, но споткнувшийся моток проводов с трубками упал. В падении он, не глядя, попытался удержаться рукой за один из поршней. Тот не выдержал веса, что-то треснуло, и он, вылетев из крепления, оказался на полу вместе с Геной. В этот же миг что-то в груди женщины забурлило и засвистело, а она сама открыла рот в беззвучном крике. В одночасье все механизмы будто сошли с ума. Шаткая конструкция из полуживого металла заскрипела сильнее прежнего. Сочленения заходили ходуном, а меха стали раздуваться с удвоенной частотой. Пашкины глаза округлились. Тарелки с едой выпали из ослабевших пальцев. Участившееся шипение кузнечных мехов смешалось со звоном бьющейся посуды. Гречка вперемешку с осколками керамики и квашеной капусты разлетелась во все стороны. Издав невнятный звук, Пашка бросился вперед. Поскользнувшись на еде, он чуть не упал, но в последний миг, сохранив равновесие, подбежал к ошарашенному Володарову. Тот, в свою очередь, не имея под рукой никакого оружия, прикрылся оторванным поршнем и приготовился защищаться до последнего. Оказалось, что защищаться было не от кого. Будто не замечая съежившегося на полу Гену, Пашка перескочил через него и принялся судорожно рассоединять провода, переподключать трубки и голыми руками останавливать движение механизмов, которые не хотели или же не могли остановиться сами. Ничего не понимающий Володаров медленно опустил поршень и наблюдал за тем, как паренек ловко обращается с замысловатой техникой. Постепенно взбесившаяся машина успокаивалась, а вместе с ней и женщина. Ее рот, разинутый в агонии, медленно закрылся, а глаза перестали отражать внутреннюю боль. Увидев это, взволнованный Пашка с облегчением выдохнул, после чего погладил женщину по лбу, на котором выступила испарина. Затем, повернувшись к уже поднявшемуся на ноги Володарову, сукаризной посмотрел на него. «Извини», — Гена с виноватым видом протянул Пашке отломанную деталь. Он пока еще не знал, по какой причине эта женщина оказалась в таком невероятно странном положении, но из увиденного мог с уверенностью сказать, что от этих механизмов зависела ее жизнь. И он по неосторожности ее только что чуть не оборвал. К лучшему или к худшему — решать пока было рано. Приняв из рук Володарова деталь, Пашка осмотрел ее взглядом настоящего знатока. Он провел пальцами по месту, где лопнул металл, и неопределенно покачал головой. Затем, зажав деталь под мышкой, показал Гене на выход. «Иди на кухню! Я все убью и приду! Только больше ничего не ломайте!» Володаров спорить не стал, тем более что не знал, с чем, а потому послушно вышел из комнаты, по пути поскользнувшись на маленьком кусочке квашеной капусты и чуть снова не распластавшись на полу. Кухня Пашкиного дома, а именно в нем и находился Володаров, особенными модификациями не отличалась. По сравнению с остальными комнатами она выглядела довольно обычно, если не сказать скучно. Старый советский стол с двумя табуретами, рукомойник с приставленной к нему сбоку комодом, на котором была аккуратно разложена только что вымытая посуда. Над рукомойником на стене висит зеркало с каплями засохшей белой краски по краям. У дальней стены стоит шкаф, сквозь стеклянные вставки, в дверцах которого можно увидеть различные кастрюли, миску и прочую кухонную утварь. Напротив шкафа старый как мир холодильник. Единственным в интерьере, что хоть как-то отличалось от нормы, была печка. На нее Володаров внимание обратил не сразу, но как только сделал это, тут же заметил закрепленный над ней баллон и непонятного назначения трубы, уходящие из него как в саму печь, так и в комнату с женщиной прямо сквозь стену. Подойдя поближе, Гена с любопытством принялся разглядывать необычную конструкцию. «Я же пасе!» протянул вошедший на кухню Паша. «Вы так доставили хлопот!» Он подошел к холодильнику, достал из него банку квашеной капусты и поставил ее на стол. Затем взял вилку и принялся выкладывать капусту на одну из чистых тарелок. «Позже придется новую искать. Это твое не починить. Хорошо, что я дублирующий контур недавно поставил». Казалось, он разговаривал с самим собой, но Гена знал, что это не так. «Вы садитесь, пожалуйста!» Володаров спорить не стал и послушно сел на табурет. «Вот!» Паша поставил на стол тарелку с капустой и вручил Гене вилку. «Кушайте! Вам нужно восстанавливать силы! Кажу, я потом еще свою! Извините, что осыпал! Просто вы меня напугали!» «Ничего страшного!» — неуверенно ответил Володаров. За неполную неделю Каменка успела научить его ничему не удивляться, но в сложившейся ситуации это было крайне сложно. Все происходящее сильно напоминало сумбурный сон, скорее даже кошмар. Паша улыбнулся, кивнул и вышел из кухни, оставив Гену наедине с квашеной капустой и сумбурными мыслями. Судя по звукам, доносившимся из соседней комнаты, он убирал рассыпанную по полу еду. Не зная, доверять ли светловолосому пареньку или же бояться его, Володаров настороженно понюхал тарелку, стоявшую перед ним. Капуста пахла резко, но не отталкивающе. На вид выглядела съедобно и в целом не вызывала подозрений. Он наколол на вилку небольшую порцию, поднес ее ко рту и остановился. Несмотря на пустоту, которую Гена чувствовал у себя в животе, есть он не спешил. Воспоминания о безобидной сушеной травке, плавающей в стакане воды, были слишком свежи, и меньшее, что ему сейчас хотелось, так это еще одного промывания желудка. Сомнения одолевали Володарова недолго. Истощенный организм изъявил свою волю протяжным жалобным урчанием, вырвавшимся из живота, и Гена отправил первую порцию капусты в рот, разжевал ее как следует, после чего с жадностью накинулся на остальное. Неожиданно проснувшийся в нем звериный голод заставил забыть обо всем. О возможной отраве или же иголке, подброшенной в еду, о женщине, прикованной к постели жуткими машинами, даже о теле Молчана, лежавшем в дальней комнате. Остался лишь кисловатый вкус капусты. Вдруг Володарова посетила мысль, заставившая его остановиться. Звериный голод. Гена нехотя приложил ладонь к ране на боку. Звериный голод. Страх вернулся к нему с новой силой. Это был страх перед неизведанным, перед непонятным и необъяснимым. Гена знал, что Серой стал оборотнем, пережив нападение волков, но не был уверен в том, как именно передается эта болезнь или проклятие, и это незнание родило в нем пробирающую до костей идею. «А что, если теперь оборотень я?» Пугающая мысль, возникшая маленькой искоркой и быстро разгоревшаяся в лесной пожар. Володаров замер и прислушался к себе. Швы на боку соднили, рана под ними неприятно ныла, голова была слегка затуманена жаром. В остальном же он чувствовал себя как обычно. Могло ли это быть хорошим знаком? Думал ли Серой так же перед тем, как обратиться в первый раз? Вошедший на кухню Пашка застал Володарова с пустым взглядом, смотрящего в тарелку. «Что? Не укуса?» — поинтересовался он. Услышав растянутые своеобразной манерой речи Паши слова, Гена фальшиво улыбнулся. «Очень вкусно, спасибо». После увиденного он не знал, на что еще, кроме создания непонятных механизмов, способен этот глухой паренек, и не хотел хоть каким-то образом злить его, прежде чем под руку попадется маломальски достойное оружие самообороны. «Я еще мама закрывала!» Паша достал из комода полотняный мешочек с крупой, залил воду в кастрюлю и поставил на печку. «Она хорошо умела!» «Это она в комнате лежит?» — поинтересовался Володаров. Ответа не последовало, из чего он сделал вывод, что эта тема неприятна парню, но тут же мысленно выругал себя. Паша не ответил, потому что не слышал вопросы. Стоя лицом к печи, он не мог прочитать по губам. Тогда Гена встал из-за стола, постучал парня по плечу и, когда тот повернулся, повторил: «Это она лежит в комнате?» Паша кивнул. Несмотря на все ожидания Володарова, паренек не отвел взгляд, а сам вопрос его, казалось, никак не задел. Даже скорее наоборот. Паша был рад, что его спросили. Что с ней случилось? Все еще стараясь не поддаваться жару и держать себя в напряжении, задал второй вопрос Володаров. «Она заболела!» На этот раз по лицу Паши скользнула тень огорчения, но ее тут же сменила широкая улыбка довольного собой человека. «Я ее спас! Врачи сказали, что она не будет жить, что у нее шишка в легком!» «Шишка в легком?» — нахмурился Гена. «Ты имеешь в виду опухоль? У нее рак легких?» «Да, рак легких!» — подтвердил Паша. «Они сказали, что не смогут ее убрать, но они дураки, они вообще ничего не могут! Я все сделал сам!» Его улыбка стала еще шире. «Я убрал легкие вместе с раком, сделал новые, гораздо лучше старых!» Обескураженный таким заявлением, Гена шумно выдохнул и сполз на табурет. «Ты заменил легкие?» «Ага, правда, лучше стало ненадолго. Рак уже успел распространиться. Пришлось все по очереди заменять. Но я умею, я сделал!» «Паша...» Володаров приложил ладонь ко лбу, не зная, с чего начать. «Но как? Как такое возможно, я не понимаю?» «Это просто! Сейчас объясню!» Пашка улыбнулся еще шире, почувствовав, что может, наконец, рассказать кому-то о своих достижениях. Он сел рядом с Геной и принялся увлеченно объяснять какие-то технические подробности, которые были понятны, видимо, только ему одному. «Стой, стой, погоди!» Володаров был вынужден оборвать хлынувший на него поток информации. «Я понял, что ты хорошо разбираешься в технике. Это было ясно еще, когда Валера рассказывал мне, как ты спас село своей дрезиной». «Дрезина? Это давно было! Я тогда еще мало умел!» «Но я имел в виду другое. Как бы так точнее сказать, ты вытащил из своей матери легкие. Да ты из нее все вытащил, а она до сих пор жива. Как? Как это вообще возможно? До такого наука еще не дошла, ведь не дошла, да? А даже если и дошла, то это произошло в стерильных операционных при участии кучи врачей, ученых. Ты же сделал это у себя дома. Никакой сложной аппаратуры, никаких денег. Ты же из металлолома ее собрал, из сраного металлолома!» Гена запнулся, увидев, как Паша испуганно смотрит на него, и решил сбавить тон. «Извини, я не хотел кричать. Просто мне, как человеку, далекому от того, чем ты здесь занимаешься, очень сложно все это понять». «Мне тоже было сложно!» Паша нахмурился. «Если бы не он, я бы так и не разобрался!» «Кто?» — переспросил Володаров. «Он иногда ко мне в гости заходит, чтобы поболтать. Когда мама заболела в первый раз, Валера подумал, что у нее воспаление, и последние лекарства отдал. Он хороший был человек, много для нее сделал. И когда ей стало хуже, она попросила меня свозить ее в город, в больницу. Она не хотела ему говорить, чтобы не оставить, а врачи сказали, что она умирает». Хоть Паша и не высказывал никакого огорчения по поводу диагноза, но по его глазам можно было легко сказать, что это был нелегкий период. «Мне было так обидно за нее. Я так хотел помочь, но не знал как. А когда он снова пришел в гости, я все ему рассказал. Он тоже расстроился, но не потому, что мама заболела, а потому, что я глупый. Он сказал, что я хорошо лажу с техникой, и это мне должно хватить. Он сказал, что если я справился с такой простой машиной, как дрезина, то и с той, что посознее, справлюсь. Вот тогда меня и осенило, будто вот мне нужную мысль в голову вложил. Человек тоже машина. Так, подожди. Гена попытался переварить только что услышанное. Значит, у тебя есть друг, который иногда приходит к тебе поболтать. И этот друг предложил тебе превратить собственную мать в машину? Нет, совсем не так, возразил Паша. Он не предложил. Он сделал так, чтоб я понял, как это сделать. Сделал так, чтоб ты понял, как это сделать? Что ты имеешь в виду? Говорю же, он вложил мне в голову мысль. Это выходит за любые пределы странности. Снова выдохнул Володаров. Это слишком даже для Каменки. Ведьмы, оборотни, упыри, говорящие коты — это все я еще могу понять. Хотя нет, не могу. Я в этом чертовом селе вообще ни хрена не могу понять. Пока Гена разговаривал с самим собой, Паша привстал, заглянул через край кастрюли и, убедившись, что вода закипела, отправился к комоду, на котором лежал мешочек с гречкой. Отмерив нужное количество, он высыпал крупу в кипяток и вернулся за стол. «Так, ладно, давай по порядку». Гена немного успокоился, но этого, очевидно, было недостаточно, чтобы разобраться в происходящем. «Как я оказался у тебя дома?» «Я вас принес!» — улыбнулся Паша. «В смысле, привез на тележке? У меня есть, чтобы тяжкие штуки таскать!» «Хорошо, привез. А зачем?» «Как это зачем? Хотел помочь. Жалко, что только вам получилось. У Валеры слишком мало крови осталось. Я ему немного маминой дал, но, наверное, она не подошла». «Ага, значит, Валеру ты тоже спасал. Трубки это объясняет. И швы». Он задумался и продолжил. «А как ты оказался в церкви? Насколько я помню, когда ты пришел на улицу, еще был туман. Значит, увидеть, что происходит, ты не мог, да и услышать. По объективным причинам тоже». «Мне Оль сказал, что нужно идти. Я не знал, зачем». «Опять твой друг? И что, он все еще где-то здесь?» «Не-а!» – пожал плечами Паша. «Обычно он остается поболтать, но вчера заглянул только, чтобы про вас сказать». «Вчера?» – переспросил Володаров. «Это что же получается? Я почти сутки проспал». «Ну, вы просыпались, когда я вас зашивал. Просто, наверное, не помните». «Целые сутки». Он повторил еще раз, чтобы свыкнуться с этим фактом. «Ну хорошо, вернемся к твоему другу. Ты говоришь, что он вчера пришел к тебе и велел идти в церковь». Паша кивнул. «И ты не поинтересовался, зачем это нужно. Просто взял тележку и пошел». «Нет, за тележкой я потом вернулся, когда понял, что вас домой тащить придется». «Значит, твой друг не сказал тебе, что происходит». Паша снова кивнул. «Видимо, ты ему очень доверяешь, раз в пустой день вышел из дома, непонятно ради чего». «Конечно, доверяю. И пустого дня я не боюсь, потому что от меня не тронет. Мы друзья». «В каком смысле не тронет?» – прищурился Володаров. «От любит шутки, и от этого в селе его боятся. Но мы с ним говорим, мы с ним друзья». «Погоди, твой друг Туман?» Прозвучав вслух, фраза показалась Гене гораздо страннее, но в Каменке, по-видимому, могло произойти вообще все, что угодно. Почему бы не это? «Ты говоришь с Туманом?» «Нет!» Паша рассмеялся. Его смех звучал прерывисто и резко, на манер его ломаной речи. «От не Туман! Туман — это от!» «Не понял». Стараясь осмыслить последнее заявление, Гена почувствовал, как винтики в его голове начинают скрипеть. «Он не любит людей», — начал объяснять Паша. «Он говорит, что нас много, а хороших мало. И чтобы мы его не видели, он делает туман, когда гуляет». «Выходит, каждый раз, когда в Каменке пустой день, это из-за того, что твой друг гуляет где-то неподалеку?» «Угу!» Паша привстал на месте и заглянул в кастрюлю с кашей. «И как же выглядит твой друг? Если, конечно, это не секрет». Парень задумался на секунду, после чего сгорбился и, скрючив указательный палец, положил его к носу. Володарову понадобилось некоторое время, чтобы понять смысл представления, но когда это произошло, он чуть не подпрыгнул на месте. Сутулый и нос крючком? Неужели? Так, тихо, без спешки. Он нервно потер ладошки, мысленно себя успокаивая, после чего снова обратился к Паше. «А волосы у него случайно не седые?» Паша кивнул. «Длинные такие, с сосульками аж до пояса!» Паша снова кивнул. «Так это же лесовик, нет? Сутулый, волосы седые, длинные, нос крючком. Точно лесовик?» «Люди его так называют, да, но он говорит, что это плохое название. Я тоже так думаю. Просто никто не знает, что у него имя есть». Последнюю фразу Володаров уже не слышал. Его разум был полностью поглощен сбором всех разрозненных клочков полученной информации. Увлекшись обдумыванием услышанного, он не заметил, как Паша снял кастрюлю с готовой кашей с печи, как, открыв холодильник, нижняя полка которого была заставлена жестяными емкостями с кровью, такими же, что стояли под кровью с телом Молчана, он достал масло и заправил им гречку. Даже когда перед носом Гены появилась тарелка с парящей и вкусно пахнущей едой, он, казалось, не обратил никакого внимания. Словно автомат, он взял вилку, принялся есть, прокручивая в голове снова и снова события последних дней, склеивая их воедино. Расправившись с кашей, Володаров обнаружил, что все это время Паша с интересом наблюдал за ним. Он посмотрел на свой живот, подумав, что испачкался в еде. Но кроме пыли и пятен крови на рубашке ничего не было. «После коми отдыха у меня гостей не бывает». «Неудивительно», — буркнул Гена, прикрыв рот рукой и делая вид, что вытирает его, хотя на самом деле просто не хотел, чтобы парень прочитал эти слова. «А он странный», — продолжал Паша. «Хотя теперь я к нему привык, и для меня странные остальные». «И что, кроме него у тебя друзей вообще нет? Ты ни с кем из села не общаешься?» «Не, только с Одом и мамой». «С мамой?» — удивился Володаров. «Она еще способна на разговоры после того, что ты с ней сделал? И вообще, этот вопрос нужно серьезно обсудить. Ты же понимаешь, что я не могу тебе позволить оставить все как есть». Гена представлял, что весть о скорой смерти матери сильно ударила по Паше. Так сильно, что он совершенно невообразимым образом смог предотвратить ее. Только какой ценой? Наверняка все их разговоры сводились к монологу, исповеди сына перед живым трупом родителя. Гена не знал, насколько далеко могло зайти безумие парня. Возможно, он даже представлял, что слышит ее ответы. «Не можете?» Паша придвинулся ближе к столу, будто хотел убедиться, что правильно понял. «Да, не могу. Я благодарен тебе за помощь, еще больше благодарен за попытку спасти Валеру. Но это...» Он кивнул в сторону стены, в которую уходили трубы. «Просто переходит все границы. Сколько ты заменил в ее теле? Что осталось от той женщины, которая тебя родила и воспитала?» «Ну, по-моему... я сделал все правильно. Ее органы работают хорошо. На всякий случай есть запасные. Она в порядке, честно». «Откуда ты знаешь?» «Она сама мне сказала». «Извини, Паш, но я тебе не верю. После нашей первой встречи Валера сказал мне, что она, в отличие от тебя, говорить не могла совсем. А учитывая ее положение, крайне маловероятно, что ее способность общаться жестами тоже сохранилась». «Сохранилось, сохранилось!» – запротестовал Паша. «Я покажу! Пойдемте!» Он вскочил и, схватив Володарова за локоть, потянул в коридор. Гена сопротивляться не стал. Он хотел, чтобы Паша принял очевидное, чтобы осознал, что натворил, и сделал правильный выбор. Для этого достаточно было не спорить, а лишь немного подтолкнуть. Буквально затолкав Володарова в комнату с механизмами, Паша подбежал к кровати и встал на одно колено. «Идите сюда!» Он поманил Гену. «Смотрите!» Он с нежностью, которую сложно передать, слегка приподнял бледную руку матери, после чего придвинулся поближе и, наклонившись над кроватью, показал несколько жестов языка глухонемых. Женщина, до этого безучастно смотревшая в потолок, взглянула сперва на сына, после на Володарова, и неожиданно пальцы на ее приподнятой руке зашевелились. «Видите?» — заулыбался Паша. «Она отвечает! Она говорит!» «Пока я вижу только знаки», — ответил Сухогена, «значения которых не знаю». «Это просто!» — тут же оживился парень. «Я спросил маму, спит ли она? Она ответила нет». «А можешь спросить за меня?» Володаров видел в глазах Паши искренность и наивность. Такие люди, как он, попросту не способны открыто врать, но, к несчастью, часто становятся жертвами собственных заблуждений. И как бы тяжело Гене не было рушить иллюзию, сделать это было необходимо. «Да, конечно!» — кивнул Паша. «Тогда спроси, ей больно?» «Нет, конечно, я это и сам знаю!» «Спроси у нее», — настоял Гена. Неуверенно поджав губы, Паша повернулся к матери и показал несколько жестов, после чего замер, ожидая ответа. Он последовал незамедлительно. «Видите? Это значит нет! Я же говорил все!» «А теперь спроси», — перебил его Гена. «Ей хорошо?» Он неотрывно смотрел женщине в глаза, когда Паша задал вопрос, а потому отчетливо увидел в них ответ раньше, чем она его показала. Это были те же три знака, что и прежде. «Нет». Ничего не понимая, парень повернулся к Володарову, но тот не собирался останавливаться. «Спроси ее. Она хочет уйти?» «Я не могу». «Спроси», — надавил голосом Гена. Паша послушался. Уже неуверенными жестами он задал вопрос. Глаза женщины тут же покраснели и намокли. Она поочередно смотрела то на своего сына, то на незнакомца в испачканной кровью рубашке. Наконец ее взгляд остановился на Паше, и она расплакалась. Ее рука сделала два коротких жеста, явно отличавшихся от предыдущих. Гена догадался, что это «да». «Но я не понимаю», — бросил парень в пустоту, вскочил на ноги и принялся усиленно жестикулировать. Женщина только изредка отвечала ему больше лицом, чем пальцами. Если бы Володаров знал язык глухонемых, он бы понял, о чем шел тот разговор. Паша засыпал свою мать вопросами, на которые та просто не успевала отвечать. Он спрашивал ее, почему она врала ему, почему убеждала его, что все в порядке. Он хотел понять, почему она позволила ему спасать ее, если сама этого не хотела. Володаров забеспокоился, когда увидел, как раскрасневшийся Паша отпустил руки матери и зажестикулировал еще интенсивнее. Парень, сам того не замечая, проговаривал некоторые слова или даже обрывки фраз. Очевидно, разнервничавшись, он терял над собой контроль. Стараясь не привлекать к себе внимания, Гена подошел чуть ближе, чтобы успеть не дать Паше сделать какую-нибудь глупость. Вдруг рука женщины приподнялась над кроватью и слабо потянула за край Пашиной рубашки. Парень тут же замер, уставившись на пальцы, вцепившиеся в его одежду. Добившись внимания, женщина показала несколько жестов. Паша что-то ответил ей уже спокойней. К облегчению Володарова он наконец-то увидел, чего добивался. Не монолог, питаемый злостью, а настоящую беседу матери с сыном. Скорее всего, последнюю беседу. И для того, чтобы понять ее, не нужно было знать языка жестов. Все было предельно ясно, без слов. Гена наблюдал за всем разговором молча, попутно разглядывая целый маленький завод, поддерживающий в Пашиной матери жизнь. Его сложность поражала воображение. Но тот факт, что подобную конструкцию собрал обычный сельский паренек, имея в своем распоряжении лишь самодельную мастерскую и кучу металлолома, поражал еще больше. И все это стало возможным лишь потому, что в светлую голову вложили нужные мысли. Когда беседа подошла к концу, Паша опустился на колени и крепко сжал пальцы матери. Теперь и по его щекам текли слезы, но он не обращал на них внимания. Лишь смотрел на такое же заплаканное лицо напротив. Вся сцена продлилась не дольше минуты, после чего Паша сперва вытер свои щеки, затем щеки матери, встал и принялся один за другим выключать механизм. Он крутил вентили, отсоединял провода и трубки, переключал тумблеры и останавливал руками поршни. Володаров не сдвинулся с места. Он знал, что решение принято, и оно правильное. Постепенно звуки, наполнявшие комнату, стали стихать. Скрежет шестерней, шипение насосов, журчание протекающих жидкостей — все останавливалось, замирало. Последними встали кузнечные меха легких. То, с чего все начиналось, стало тем, чем все закончилось. Лопасти в груди женщины сделали еще пару оборотов и остановились. Она посмотрела на сына с любовью, после с благодарностью на Гену, и ее глаза медленно закрылись. «Она не хотела, чтобы я волновался», — пролепетал Паша, отойдя от кровати. «Она просто не хотела, чтобы я волновался». Володаров взял его под руку и попытался вывести в коридор, но парень вырвался. «Это все из-за вас!» Он шмыгнул носом и злобно посмотрел на Гену. «Если бы не вы, она...» «Она бы что?» Несмотря на боль в боку, Володаров расправил плечи. «Продолжала молчать? Продолжала терпеть свое жалкое существование, жалея тебя, потакая твоей прихоти?» «Нет, все не так!» Хоть Паша и выполнил просьбу матери, убил ее, он все еще не мог принять того, что случилось. «Не будь эгоистом и разуй глаза! Ты же глухой, а не слепой, в конце концов!» Паша взорвался. Злость на самого себя выплеснулась наружу, и он с кулаками бросился на Володарова. Тот, видя, к чему все идет, был готов и, сделав шаг навстречу, поймал парня, прижал к себе, что есть сил. Паша мычал, вырывался, пытался ударить Гену и даже несколько раз болезненно ткнул его в рану, но постепенно успокоился, обмяк, продолжая громко плакать. «Тише!» — шептал Володаров, поглаживая непослушные кудри светлых волос. «Все к лучшему. Иногда близких стоит отпускать. Это я тебе как опытный человек говорю. Иногда близких стоит отпускать». Он знал, что уткнувшийся ему в грудь паренек не может прочитать утешительные слова, но все равно продолжал говорить. Ведь он их говорил для самого себя. Спустя какое-то время Паша перестал содрогаться, либо в нем просто не осталось слез. Так или иначе, услышав, что рыдания прекратились, Гена отстранился и спросил. «Ты в порядке?» «Нет», — коротко ответил Паша. «Это нормально». «У тебя есть чай?» Парень кивнул. «Хорошо, мне бы сейчас не помешала чашка горячего крепкого чая. Да и тебе тоже. Тем более нам бы нужно определиться с дальнейшими действиями». «Чай!» Глаза Паши округлились. «Чай!» Вдруг, сорвавшись с места, он обогнул Гену и пулей вылетел в коридор. Ничего не понимающий Володаров бросился следом и нагнал парня только на кухне. «Я дурак! Дурак!» Схватив некогда бывшее белым старое вафельное полотенце и намотав его на кулак, Паша скакал у печи, тщательно пытаясь дотянуться до небольшого вентиля на одной из труб, шедших из печи в баллон на стене. Остановившись на пороге, Гена не знал, на что смотрит, чем вызвано такое странное поведение. Все вопросы отпали в одночасье, когда тот самый вентиль, который никак не мог закрыть Паша, слетел с резьбы. С громким шипением струя горячего пара выстрелила его прямо в зазевавшегося участкового. Вентиль пулей пронесся между его ухом и дверным косяком, врезался в стену, проделал в ней дыру и застрял. Тут-то до Володарова и дошло. Хитрая конструкция из труб и печи была ничем иным, как парогенератором, скорее всего, питавшим многочисленные механизмы в соседней комнате. И когда эти механизмы остановились, а питать стало нечего, давление в трубах начало неумолимо возрастать. Отшатнувшись от струи пара, Паша отшвырнул полотенце в сторону и бросился бежать. Только оправившийся от выстрела вентилем Володаров на такое не рассчитывал и не успел сойти с места, второй раз за день поймав Пашку и вылетев вместе с ним в коридор. В этот же миг баллон на кухне разорвало. С оглушительным хлопком пар вырвался на свободу, заполнив все вокруг. Борясь со свистом в ушах и болью в боку, Володаров поднялся на ноги и сквозь рассеивающуюся дымку увидел последствия, к которым был явно не готов. Взрыв проделал в ветхой стене дыру, в которой с легкостью мог бы пролезть человек. Но самое главное, он снес верхнюю часть печи, разметав по кухне обломки кирпичей, горящие головешки и угли. Первой загорелась тюль на окне. Она вспыхнула, словно промасленная тряпка, и начала скукоживаться, сжиматься, превращаясь в огненный шар. За ней последовали скатерть и ткань, на которой лежала чистая посуда. В считанные секунды кухня заполнилась едким дымом и огнем. Пришедший в себя Паша схватил висевшие на крючке у входа пальто и принялся размахивать им в тщетной попытке потушить разгоравшийся пожар. Видя всю бессмысленность этой затеи, Володаров подхватил парня под руки и силой выволок его на улицу, после чего они оба громко раскашлялись. Подпитываемый старой мебелью кухни, резиновыми трубками механизмов, матрасами, старыми газетами и потемневшими обоями, пожар быстро перекинулся сперва на соседнюю с кухней комнату, после в коридор, затем и на весь дом целиком. «Как же я забыл!» — откашливаясь, выдавил из себя Паша. «Как же я забыл!» «Что забыл?» Володаров отвел его еще дальше во двор, в самый центр лабиринта из металлолома. «Предохранительный клапан забыл! Все собирался поставить и забыл!» «Да черт с ним! Главное, что мы целы! Ты ведь цел?» Гена не на шутку разнервничался, когда увидел, с какой храбростью Паша, вооруженный одним лишь пальто, бросался в огонь. Теперь после отключения матери он чувствовал некую ответственность за этого парня. Да и еще одного трупа на своей совести ему не хотелось. «Цел!» — ответил Паша, после чего повернулся и посмотрел на свой дом, который неумолимо пожирало пламя.